Долгое путешествие дня в ночи. Это было замечательное событие моей жизни. Режиссер Сидней Ламет, в главной мужской роли Ральф Ричардсон, двух моих сыновей играли Джейсон Робертс и Дин Стоквелл. Блестяще написанная пьеса. Характер моей героини, матери, был настолько драматически насыщен, что давал возможность сыграть эту роль на одном дыхании. Мы репетировали в течение 3 недель в Большом зале на 2-й авеню, причем разучивали роли настолько тщательно, что когда приступили к съемкам в старом доме на Сити-Айленд, были в состоянии делать большие эпизоды. Ничего не могло быть лучше этой роли. Знание О'Нилом, человеческой психологии, и его анализ отношений супружеской четы были воистину достойны восхищения. Мне оставалось лишь сконцентрироваться на роли и читать строки. Я чувствовала, что полностью могу довериться тексту. Какой опыт! Мне никогда его не забыть. Отсняв картину, мы организовали своеобразную вечеринку, очень скромную, обед и маленький оркестрик. Через несколько минут после начала ко мне подошел Ричардсон. Я сидела и разговаривала с его женой, Мю Форбс. Он пригласил меня танцевать. «Ральф», — смутилась я, — «я столько лет не танцевала». «Ничего, ничего», — сказала его жена, — «потанцуй с ним». И вот Ральф и я закружились в вальсе. Когда музыка смолкла, Ральф остановился, отступил на полшага назад и, не снимая с моих плеч рук, мягким голосом, в котором слышалось удивление, сказал: «Видит Бог, вы безумно привлекательная женщина».